«А как же? Ты один из нас», — выделил он. «А баба? Твое имущество. А имущество волка для стаи свято. Усек?» Ответив, что усек, я сел за стол. Чай пах травами, по вкусу напоминая какую-то ягоду. Напившись, мы вышли из дома. Больше я ничего не спрашивал, а он не говорил. Молча дошли до здания школы. Перед ним, на утоптанной площадке, стояли несколько машин. Картину освещали тусклые габаритные огни и пара фар, направленных в стену. Техника выглядела как свалка металлолома, ожившего по воле сумасшедшего механика. Раздолбанный, когда-то белый, а ныне грязно-серый пикап с оторванным задним бортом и красной полосой ржавчины вдоль кузова. Похоже, древняя Toyota Hilux. Рядом такой же раздолбанный полноприводный Mitsubishi Pajero с треснутым лобовым и самодельными решетками на фарах. Две Нивы. Классика жанра. Все в заплатах, сварных швах и слоях грязи. И на фоне этой ржавой компании выделялся огромный микроавтобус типа Ford Transit или Mercedes Sprinter. Глухой, грязно-серый кузов без окон задней части и каких-либо опознавательных знаков. Я не был большим знатоком марок, но пару десятков самых распространенных и живучих моделей, прижившихся в этом суровом мире, знал. Этот же бус не встречал ни разу. Мы с гномом подошли к микроавтобусу. К нам присоединились еще трое из темноты. Молчаливая фигура в коже с оружием. Никаких приветствий. Гном открыл переднюю дверь и полез на пассажирское сиденье. Мне же жестом указали вглубь салона. Я вскарабкался внутрь. Сидений здесь не было. Вместо них вдоль бортов шли жесткие скамьи из сваренных труб, обитых досками. Я пристроился у самого хвоста, рядом с одним из троих, коренастым мужиком с обветренным лицом и холодными глазами, который тут же уставился на меня с нескрываемым любопытством. Дверь захлопнулась, погрузив салон в почти полную темноту, нарушаемую лишь тусклой подсветкой приборной панели. Дизель заурчал, и бус дрогнул, тронувшись с места. «Это тот самый парнишка, что вчера завалил Борова?» — спросил мой сосед, не сводя с меня глаз. Потом повернулся к гному на переднем сиденье. «Гном, тебя спрашиваю». «Ага», — коротко бросил тот, оборачиваясь. Его борода мелькнула в свете приборов. «Он самый. Его щенком кличут, если ты позабыл». Сосед снова повернулся ко мне. В полумраке его глаза казались черными, бездонными дырами. «Щенок, обидное имя», — сказал он. Я просто пожал плечами. Данное прозвище мне не нравилось, но, с другой стороны, хоть горшком назови, только в печку не сажай. Ехали недолго. Часов у меня не имелось. К угрюмым мужикам в салоне с расспросами о времени я не лез, а по ощущениям час, не больше. Дорога была ужасной. Машину трясло и кидало. Тело ныло от жесткой скамьи и постоянной тряски. Соседи периодически клевали носом, иногда курили. Запах табака смешивался с выхлопными газами. Гном на переднем сиденье изредка похрапывал, но тоже, казалось, не спал глубоко, а лишь дремал, чутко реагируя на изменение ритма движения. Наконец автобус резко сбросил скорость, несколько раз подпрыгнул на особенно крупных кочках и остановился. «Хорош дрыхнуть, приехали!» Рявкнул водитель, оборачиваясь в салон. Его лицо в тусклом свете приборки было усталым и недобрым. Но никто и не спал. Уснуть на этих жестких лавках под аккомпанемент тряски и гула двигателей было почти невозможно. Гном на переднем кресле слегка посапывал, но и то больше для вида. Я выходил последним, пропуская вперед угрюмых попутчиков. Темнота снаружи была почти абсолютной. Я различал лишь смутные силуэты людей, копошащихся в других машин, да черная масса самой техники, больше ничего. Ни звезд, ни луны, ни ориентиров. Но, приглядевшись и покрутив головой, заметил в стороне, метрах в 300, что-то тускло светилось. «Держись меня!» Появившись из темноты, как призрак, буркнул гном. «Смотри под ноги и по сторонам, и тихо!» «А что-то будет?» Прошептал я едва слышно. «Куда идем?» «Меньше говори, больше слушай и смотри!» Грубо, сквозь зубы, ответил гном. Он пихнул меня в спину, направляя куда-то в промежуток между призрачными силуэтами машин. «И не отставай!» Шли туда, откуда лился свет. И где-то на середине пути я смог разглядеть детали. Светились сторожевые вышки. Штук 6. Пара неподалеку, а остальные дальше. «Гном!» Ты?» Донеслось сверху. Голос был напряженным, сиплым. «Конечно, я. Кто ж сюда припрется ночью?» Ворчливо, но тоже шепотом ответил гном, подходя к корявому деревянному сооружению. «Мало ли». Глубокомысленно, с легкой издевкой ответили с вышки. Послышалось кряхтение, шуршение, и с высоты по скрипучей лестнице спустился человек. Лица его в темноте я не видел, только силуэт. Среднего роста, не худой, не толстый, одетый во что-то болтающееся, похожее на длинный плащ или куртку ниже колен. На голове бейсболка. «Здоровка была», — протянул руку гном. «Напарника мне привез». Покрутив по сторонам головой, человек со странным именем Кобыла ответил на рукопожатие коротким, крепким движением. Он, шумно дыша, подошел почти вплотную ко мне. «Ага, принимай». Гном толкнул меня слегка вперед. «Щенком кличут». Кобыла шумно принюхался, будто пытаясь учуять что-то. Потом покрутил головой, словно разминая шею. Похлопал себя по карманам плаща. Наконец нашел то, что искал. Обычную бензиновую зажигалку. Он щелкнул ею несколько раз, чиркая колесиком. Яркое, ослепляющее в темноте пламя вспыхнуло прямо у моего лица, заставив меня зажмуриться. Погоняло стрёмное. Да и сам чё сопливый такой. Разочарованно, почти с брезгливостью выдохнул он, туша зажигалку. Темнота снова стала абсолютной, в глазах плавали желтые круги. «А ты не смотри, что он мелкий!» Словно продавец за свой товар на базаре обиделся гном. Его голос набрал убедительности. «Этот пацан вчера Борова зарезал. Помнишь такого?» Кобыла замолчал на какое-то время, явно обдумывая полученную информацию. В темноте было слышно его тяжелое дыхание. Он снова крякнул. «Борова? Да не может быть! Гонишь? Вот тебя крест!» Неожиданно перекрестился гном. Кобыла хмыкнул, но спорить не стал. «Поглядим», — выдал он, и в его голосе прозвучало скептическое принятие неизбежного. Он хлопнул гнома по плечу. Короткий мужской жест. «Поглядим, чё он может». «Чё стоишь? Давай иди за ним!» Подтолкнул меня гном в спину, показывая на черный зияющий проем земли, в котором только что скрылся кобыла. «А ты?» — спросил я, внезапно ощутив страх перед этой ямой и перед перспективой остаться с незнакомцем в полной темноте под землей. «Мне дальше», — ответил он, уже отворачиваясь. «Но если что, кричи». И, ничего больше не объясняя, он резко развернулся и зашагал прочь, оставив меня одного на краю черной ямы с незнакомцем внутри. Глава 12. Ямой оказался блиндаж. Темный, тесный и настолько сырой, что находиться здесь категорически не хотелось. К счастью, не пришлось. Забрав что-то со стола, кобыла указал мне на выход, а оказавшись снаружи, принялся объяснять местные порядки. Он, широко расставив ноги, затянулся самокруткой. «Это целевой рудник», — выдохнул дымом, тыча толстым пальцем в темноту за мной, в сторону смутных очертаний каких-то куч. «Рабов здесь море. Иногда дураки сбежать норовят. Наша задача — за периметром смотреть, чтоб степь не шмыгнули. В принципе, ничего сложного. Усвоил?» Я кивнул, хотя да «усвоил» было далеко, поэтому и голос прозвучал неуверенно. «Да, вроде». Кобыла фыркнул, окинув меня оценивающим недобрым взглядом. Он сбросил окурок, раздавил его сапогом с таким усилием, будто давил гадину. «Винтовка на вышке», — продолжил он, указывая вверх на темный силуэт площадки. «Старая, но пристрелена хорошо. Патроны там же, в сумке под ногами. Полезай, да смотри, не спи только. Проверю. Уснул? По шее получишь, или того хуже». Я кивнул снова, стараясь вложить в голос твердость. «Спать на посту не собираюсь». Кобыла усмехнулся, обнажив желтые кривые зубы. «То-то. И запомни. Если кто за колючку полезет, вали без разговоров, не задумывайся. Часто лезут?» — спросил я, невольно вглядываясь в темноту за забором. «Нет», — буркнул кобыла. «Но бывает. Отчаяние — штука тупая». «А куда тут бежать-то?» — не удержался я. «Сплошная голая степь на сотни верст». Кобыла вдруг серьезно посмотрел в сторону невидимого рудника. Его лицо стало каменным. Он нервно перекрестился широким, грубым жестом. «Некуда, браток. Совсем некуда, но и работа там». Он содрогнулся. «Не дай бог. Хуже смерти». Оставив его внизу, курящим новую самокрутку и похожим на мрачный идол, я начал подъем. Лестница к вышке скрипела и шаталась под ногами. Ступени казались хлипкими, готовыми рассыпаться в любой момент. Каждый шаг отдавался глухим стуком в тишине, нарушаемый лишь редкими криками зверя или птиц. Площадка оказалась крохотной коробкой метр на метр, продуваемой всеми ветрами. Пол, устланный грубыми досками, прогибался. В углу расположился ящик из-под снарядов, служивший стулом. В другом углу, прислоненная к перилам, стояла та самая винтовка, длинная, с потертым прикладом и толстым темным стволом. Незнакомая модель, что неудивительно. Оружие здесь пруд-пруди. Но принцип понятен. Затвор, мушка, спуск. Взял в руки. Тяжелая, холодная, пахнущая машинным маслом. Поднес глазам, проверил патрон в патроннике. Был. Облокотившись на низкий шаткий борт своей гондолы, осмотрел зону ответственности. Длинный забор из колючей проволоки, метров 200, постов в каждую сторону. Освещение. Редкие, тусклые фонари на столбах, бросающие желтые, расплывчатые круги света. Мрак между ними был почти непроглядным. Но человека заметить можно. Силуэт на фоне темноты. Пытался разглядеть, что же там дальше, за забором, за этой линией отчаяния. Кроме темных и бесформенных куч шлака или мусора до редких чахлых кустов полыни, ничего. Темновато все же. Хотя кобыла сказал, сменит с рассветом. Значит, успею еще налюбоваться этим прекрасным видом. Сидел, вжавшись в воротник куртки, пытаясь согреться. Хотелось спать, боролся как мог. Вставал, приседал, тряс головой, щипал себя за руку. Каждые 10-15 минут поднимался для такой вот разминки, прохаживаясь по скрипучему полу площадки. Глаза резало от напряжения и пыли, которую поднимал слабый, но пронизывающий ветер. Не знаю, как заметил. Наверное, не столько увидел, сколько почуял что-то неладное. Сработало шестое чувство. Справа, почти на самой границе моей зоны и сектора соседней вышки, мелькнуло движение. Зверек прищурился, вглядываясь в серую муть предрассвете. Тишина. Только ветер шелестел сухой травой. Подождал, затаив дыхание. Ничего. Может, померещилось? И только я начал расслабляться, мысленно ругая себя за мнительность, как снова шевеление. Теперь уже явное, не звериное. Света фонарей не хватало, чтобы разглядеть детали, но контуры были недвусмысленны. Человек, пригнувшись, крадущийся вдоль забора, кочки, что подальше. Я зажмурился, открыл глаза и снова всмотрелся вдаль. Да, ошибки быть не может. Взял винтовку, приложил приклад к плечу. Мушка заплясала перед глазами. Целился недолго, времени не было. Вдох, выдох. Плавненько, как учил отец когда-то давно, нажал на спуск. Грохот выстрела оглушил. Приклад ощутимо стукнул в плечо. Резкий, горький запах пороховой гари ударил в нос. Тень вдалеке дернулась, как подкошенная, и тут же бесформенно растянулась на земле. «Что такое?» Снизу, оглушительно хлопнув дверью блиндажа, выскочил кобыла. Его голос, хриплый и злой, прорезал воздух. «Кто стрелял, мать вашу?» Он чертыхался, спотыкаясь в темноте. И с грохотом полез по лестнице. Доски скрипели под его тяжестью. Оказавшись на площадке, он рявкнул, вплотную приблизившись ко мне. Его дыхание, пахнущее табаком и перегаром, било в лицо. В прошлый раз я его толком не разглядел в темноте, и сейчас, при тусклом, раздувающемся рассвете, увидел впервые отчетливо. Ну, кобыла. Кобыла и есть. Другого описания не подберешь. Длинное, вытянутое лицо с массивной, выдающейся вперед челюстью. Крупные желтоватые зубы, маленькие, глубоко посаженные глазки, глядящие с тупой злобой. Шея толстая, жилистая. Прямо вылитая рабочая лошадь, изможденная и злая. Видимо, заметив в моих глазах непроизвольную насмешку или просто оценку, он почти воткнулся в меня своим широким носом и заорал, разбрызгивая слюну. «Я тебя спрашиваю, сволочь, кто стрелял?» «А не видно?» Поднял я перед собой винтовку, ствол которой еще дымился. «Я». «Куда стрелял?» Кобыла выхватил винтовку у меня из рук, резко передернул затвор, проверил патронник. «Все, как ты сказал», — ответил я, стараясь говорить ровно. Заметил нарушителя, отреагировал. Нарушители?» Кобыла резко повернулся к перилам, вглядываясь в степь. «Где?» «Вон», — указал я. «Возле той кочки, что подальше. У самого забора». «Пошли!» — рявкнул он, сбрасывая винтовку с плеча. «Быстро вниз!» Спустившись, мы побежали по грязи к месту, где лежала тень. Со стороны второй вышки тоже послышались крики. Увидели быстрое движение. Двое охранников бежали к нам на перерез. Мы подбежали первыми. На земле, лицом вниз, лежал человек. Худой, почти истощенный, одетый в лохмотья, когда-то серой робы, пропитанная грязью и солью. На ногах разваливающиеся ботинки, удивительно похожие на мои, казенные. Голова. Голова была неестественно повернута. Темное пятно растекалось по волосам и воротнику. Света теперь хватало. Пуля вошла четко в затылок. Захочешь, не попадешь так прицельно. А случайно, пожалуйста. Рот был приоткрыт. В него набилась земля. Рука судорожно сжимала пучок вырванной травы. «Ну что, щенок?» Произнес кобыла торжественно, но голос его звучал хмуро, без радости. Он перевел взгляд с тела на меня. «Поздравляю!» «Что тут у вас? Кто его?» Запыхавшись, подбежали двое соседней вышки. Один лысый, коренастый, с обветренным лицом цвета кирпича и маленькими свиньими глазками. Хорошо за 40. Второй, молодой, лет 25. Коротко стриженный под машинку с туповатым, но настороженным выражением лица. Оба в одинаковых кожаных куртках. Молодой еще и в таких же штанах. На ногах добротные, но грязные берцы. В руках автоматы Калашникова. «Ого!» Лысый присвистнул, разглядывая тело. «Хороший выстрел! Ты его так, кобыла?» Он толкнул локтем старшего. «Нет!» Буркнул кобыла, не глядя на него. «Вон, новенький!» Он кивнул в мою сторону. Оба вновь прибывших уставились на меня с откровенным, почти животным любопытством, словно на диковинного зверя. Молодой, стриженный под машинку, прищурился. «Это что ли тот самый, что Борова завалил?» «Ага», — подтвердил кобыла, вытирая тыльной стороной ладони пот, выступивший на его лбу, несмотря на холод. «Он самый». Лысый покачал головой, с завистью и злобой посмотрел на тело, а потом на меня. «Везет же некоторым, е-мое. Мы здесь как подлы, месяц безвылазно торчим. И хоть бы одна сволочь полезла, хоть бы одна, а тут...» Он пнул ногой мертвого беглеца. «Только заступил и такой подгон. Прямо подарок судьбы». В его голосе звучала горечь и откровенная зависть. «В чем же подарок?» — спросил я. Кобыла хмыкнул. «За предупрежденный побег награду дают. Вроде премии». Я стоял, глядя на растянувшееся в грязи тело, на темное пятно, медленно впитывающееся в соленую землю, и думал. Награду за это? За этого несчастного раба? Нет, я вообще не против, отец всегда говорил. Бьют — беги, дают — бери, но все равно. Было как-то не по себе. Мы постояли еще пару минут возле остывающего тела. Лысый и стриженный, обмениваясь циничными шутками про неудачливого идиота и четкий выстрел, наконец, двинулись к своей вышке. Мы с кобылой к нашей. Земля под ногами хрустела щебнем, где-то вдалеке кричали. Меня подмывало спросить. Кобылу напрямую. «Ну, что там с наградой? Когда?» Но язык не поворачивался. Напрямую как-то по-хамски дешево. А как подойти к этому из-под воли с изяществом, я не знал. Он, видимо, расстроился, что не его пуля нашла цель. Шел, сутулившись, бурча что-то невнятное себе под нос. Да и вообще, складывалось такое впечатление, что кобыла не просто сегодня не в духе. Он вечно всем недоволен. Хотя, глядя на его лицо, я понимал. Причины для жизнерадости у него действительно подкачали. Из вредности ли, или просто от лени, но кобыла так и не сменил меня на вышке до самого вечера. Сидеть в этой жаркой, продуваемой горячими ветрами конуре было настоящей пыткой. Ладно бы вид открывался интересный, хоть какое-то развлечение, но нет. Прямо перед глазами колючая проволока в несколько рядов, а дальше лишь гигантские, как древние курганы, насыпи с крышной породы, серобурые, безжизненной земли. Пейзаж блеклый и унылый. Звуки дополняли картину. Монотонное, нервирующее постукивание где-то вдали. То ли молоток, то ли неисправный механизм. Изредка отдаленные крики, ругань или команды. Пару раз резкие сухие щелчки, очень похожие на кнут. Смертная скука. Время текло, как густая смола. Зато вечером, когда наконец пригнали смену, и я, смертельно уставший, но довольный, что ноги еще носят, вернулся домой, меня перехватил гном. «Ну ты даешь, зверёныш!» — зашипел он, хватая меня за локоть и таща прочь на желанной койке. Маркс хочет тебя видеть срочно!» Не дав опомниться, он потащил меня по знакомым уже коридорам к кабинету хозяина. Дверь открылась, и я едва не попятился назад от контраста. Тот же кабинет, но преображенный. Теперь здесь царила почти стерильная чистота. Стол лоснился, полы блестели, и сам Маркс... Вот тут я действительно моргнул от неожиданностей. Не узнал. Эта развалившаяся в кресле гора мускулов предстала передо мной в самом настоящем, отутюженном костюме. Честно сказать, такие вещи я до сих пор видел только на пожелтевших страницах старых журналов. Костюм был черным, с едва уловимым темно-синим отливом. Дорогая ткань ловила свет. Белоснежная рубашка, галстук, не кричащий, а сдержанный, серебристо-серый, с диагональным рисунком. От него таки веяло дороговизной и чуждо этому месту респектабельностью. Пахло не табаком и потом, а каким-то резким, чуть химическим одеколоном. «Везунчик», — констатировал Маркс, выслушав мой короткий, по-военному четкий доклад о происшествии. Он постукивал массивно золотой зажигалкой по крыше стола, ритмично, как метрономом. Его маленькие, глубоко посаженные глаза изучали меня без особого выражения. «Согласен, везунчик», — поддакнул гном, стоявший чуть позади меня. Он шумно шмыгнул носом, явно нервничая. Его пальцы теребили бороду. Я стоял на вытяжку, стараясь не переминаться с ноги на ногу и ждал. Ждал обещанной премии. Что это могло быть? Мысли метались. Если бы это была мелочь, пачка сигарет, банка тушенки, лысые и стриженные вряд ли бы так скрипели зубами от зависти. Но если это не мелочь, то что? Оружие? Сомнительно. Деньги? Полезно, но вряд ли из-за них так бы переживали. Одежда? Новая роба или ботинки? Совсем тухлы. Не тянет на такой ажиотаж. Стали бы лысы со стриженным киснуть из-за пары штанов. Вряд ли. Загадка. «Обустроился?» — неожиданно спросил Маркс, не прекращая постукивать зажигалкой. Его взгляд скользнул по мне, будто оценивая. «Обустроился», — кивнул я, вспоминая свою коморку с койкой и шкафом. По местным меркам, роскошь. «Это хорошо», — протянул он, поправляя галстук, и надолго замолчал. Тишина в кабинете стала густой, давящей. Только тиканье маятника больших настенных часов нарушало ее. «Там это...» — не выдержал гном, влезая в тягостную паузу. «Обещали кое-что. За побег-то предотвращенный. Тимур говорил...» «Побег?» — Маркс поднял бровь, изобразив искреннее удивление. Его постукивания зажигалкой стали чуть громче. «Ну, типа того. За предотвращение...» — замялся гном, почувствовав неладное. «Кто обещал?» — спросил Маркс мягко, но в его голосе появилась сталь. «Ну, этот... как его... Тимур, тот, что с прииском заведует!» Гном явно спасовал. «Так Тимур обещал». Маркс развел руками, изобразив полное недоумение. На его лице появилась даже тень беззлобного возмущения. «К нему и иди. Я-то тут при чем?» Спорить гном не решился. Он только хмыкнул, разочарованно и громко, и, толкнув меня локтем в спину в сторону двери, сам резко развернулся, чтобы уйти. «Стой!» — голос Маркса грянул как выстрел, резкий, властный. Мы замерли на месте. Гном медленно обернулся. «У нас тут на днях походик намечается». Маркс отложил зажигалку и сложил руки на столе. Его взгляд был тяжел. «Интересный. Ты как, не желаешь присоединиться? Опыт приобретешь». «Желаю, конечно!» Гном рявкнул с неподдельной радостью, выпрямившись. Его глаза загорелись азартом. «Да не ты, дубина!» Маркс скорчил недовольную гримасу, будто съел что-то кислое. «Я пацана спрашиваю!» Он ткнул пальцем в мою сторону. «Меня?» — переспросил я, искренне удивленный. Мысль о каком-то походике в компании Маркса и его головорезов мне не нравилась. «А ты тут видишь других пацанов?» — съязвил Маркса, его губы тронула едва заметная усмешка. Я пожал плечами, стараясь выглядеть спокойным. Ни в какой поход, разумеется, идти я не горел желанием. На данном этапе меня более чем устраивала моя комната, моя узкая койка, моя девушка и даже эти скучные дежурства на вышках. План был прост — отлежаться, смотреться, понять расклады, втереться в доверие, а уж потом думать о дальних походах и приключениях. Это предложение рушило все мои скромные задумки. «Зачем от тебя он, Маркс?» — вступился гном. «Он же сопливый еще, зеленый! Все, что с ним приключилось, чистая случайность. Одно везение, никакого опыта!» Но Маркс отрезал сходу, даже не глядя в его сторону. Его взгляд был прикован ко мне. «Вот именно!» Рявкнул он, ударив ладонью по столу так, что задребезжала пепельница. «Везение! То самое, чего нам чертовски не хватает в последнее время, гном! Понимаешь? Везение!» Гном проглотил возражение, опустил глаза и уставился на свои ноги. Его плечи слегка сутулились. «Так что, щенок?» Маркс надвинулся на меня через стол всем своим могучим телом в дорогом костюме. Его взгляд был тяжелым, нетерпящим возражений. В нем читалось: «Скажешь «нет»» — случится что-то очень плохое, что-то непоправимое. Выбора, по сути, не было. «Если нужно, конечно», — кивнул я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Куда скажете?» Глава 13. Дверь кабинета Маркса закрылась за мной с глухим, окончательным щелчком. Я остался стоять в полутемном коридоре, прислонившись к прохладной, шершавой штукатурке стены. Из-за тяжелой двери доносились приглушенные голоса. Низкий, властный рокот Маркса и более высокий, отрывистый, с характерным присвистом гнома. Минут 10, а то и больше, длился этот таинственный разговор. Я пытался уловить слова, но безуспешно. Только неясно гулы, редкие акценты. Когда дверь наконец скрипнула и открылась, гном вывалился наружу. И по его лицу, аж по расплывшемуся в самодельной ухмылке, глазам, блестевшим хищным азартом и легкой красноте на щеках, стало ясно. Разговор удался на славу. Чем Маркс его так обрадовал, гадать бесполезно. Но, возможно, гном тоже попал в заветный список участников похода. «Пошли!» Коротко бросил он, выходя с неожиданной, почти нежной аккуратностью, прикрывая за собой массивную дверь. Спрашивать «куда?» я не стал. Бесполезно. Гном из тех, кто любит интриговать по мелочам, растягивать момент. Знакомы мы недолго, но повадки его я уже просек. Люди его типа прямолинейны до примитивности и предсказуемы. Нет глупости, нет, скорее, это их внутренний протест. Против правил, против сложностей, против самой этой жизни. Вечный тупой конфликт с миром, выливающийся в упрямое «не буду объяснять, сам догадайся». Но на сей раз гадать пришлось недолго. Едва мы вышли из здания бывшей школы, гном не выдержал. Его распирало от новостей. «Значит так, пацан!» Обернулся он ко мне в полоборота, широко расставив ноги в кожаных сапогах и уперев кулаки в бока. Его тень вытянулась длинной корявой полосой по пыльной земле. «Сейчас движем за аппаратом. Проверим кондишн и на склад. За экипировкой и топливом!» Он сделал паузу для важности. «Боров не из мелких. Жрет, как не в себя. Значит, с канистрами тоже надо решать». «Боров?» — осторожно переспросил я. «Ага, тачка того чувака, которого ты пришил». Посмотрел на меня гном. «Любил он ее, берег. Имя даже дал. Свое». «А почему свое? И где этот аппарат?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Рявкнул гном, ускоряя шаг. Я снова промолчал, лишь кивнул. Уточнять детали бессмысленно. Захочет сам разродиться подробностями. Да и, судя по его возбужденному состоянию и намеченному маршруту, все вскоре прояснится само собой. Так и случилось. Обойдя мрачное с выбитыми окнами здание школы, мы свернули на агрегированную дорогу, широкую, когда-то укатанную, но уже изрытую колеями и покрытую гребенкой. Она вела вглубь территории, мимо покосившихся бараков и полуразобранных домишек. Скоро впереди показалась цель — длинный массивный ангар, бетонные стены, такая же подпертая мощными колоннами крыши. Огромные двустворчатые ворота были распахнуты настежь. Из темного нутра доносилось глухое эхо голосов. Лязг металла, гул генератора и терпкий, едкий запах. Коктейль из машинного масла и бензина. Зашли внутрь. Высокий потолок терялся в полумраке, где висели редкие пыльные лампочки под проволочными колпаками, отбрасывая желтоватое, контрастное пятна света. Воздух был прохладнее, но гуще, насыщеннее запахами механики. Под крышей стояли мотоциклы. Негладкие спортбайки со страниц старых журналов, а грубые, переделанные, часто сваренные из того, что было. Чопперы с невероятным выносом вилок, эндуро на зубчатых колесах, трехколесные тараканы с пулеметными турелями. Возле некоторых копошились фигуры в промасленных комбезах или кожаных куртках. Гном, преобразившись, зашагал уверенно, как хозяин. Он здоровался за руки, хлопал по плечам, обменивался короткими хриплыми фразами. На меня, тщедушного новичка в застиранной робе, они внимания не обращали, разве что скользили равнодушными или слегка презрительными взглядами. Мы миновали несколько таких групп, обошли гору покрышек и стеллаж с запчастями, и вот гном остановился, широко раскинув руки. «О, наш красавец, Боров!» В его голосе звучала неподдельная гордость. Аппарат, которому он подвел, и впрямь был огромен. Не мотоцикл, а скорее небольшой, но мощный вездеход на четырех колесах. Основу составляла сварная рама из толстенных стальных труб, покрытая слоем серой краски и свежих царапин. Колеса не просто большие, а монструозные, с глубоким, агрессивным, почти тракторным протектором, способным разорвать грязь и пески. Два кресла. Не сиденье, а именно кресло, обшитое потрескавшейся черной кожей, с высокими спинками и подголовниками, стояли бок о бок. Вместо лобового стекла нечто угловатое, слепленное из толстых стекол маленького формата, вставленных в стальную раму. Оно мне напоминало амбразуру Дота, узкие смотровые щели, призванные защитить, а не дать обзор. За креслами пространство, пока пустое, но при желании там можно расположить какой-то груз или поставить пару сидений. Просторно не будет, но пару человек запросто поместится. Дальше на задней части рамы был установлен двигатель этого чудовища, очень мощный. Его размеры и толстые выхлопные трубы, торчащие вбок, не оставляли сомнений. Сзади к раме был прикручен ящик для инструментов или груза, тоже из толстой стали. А над всем этим, на легком каркасе из труб, возвышался импровизированный багажник на крыше, решетчатая платформа, на которую можно было взять тюки, канистры или даже установить пулемет. Машина дышала грубой силой, неприхотливостью и готовностью к самому жестокому бездорожью. Это был не транспорт, это был танк для выжженных земель. Я приоткрыл массивную, обитую рифленым металлом крышку ящика багажника, расположенного на задней части рамы Бурова. Заглянул. Домкрат, связка гаечных ключей, буксировочный трос в оплетке, свернутый в бухту, бутылка с какой-то жидкостью и пара промасленных тряпок. «И чей это аппарат?» — спросил я, постукивая пальцем по холодному металлу ящика. «Мой!» — гном отозвался мгновенно, с безапелляционной уверенностью хозяина. Он вылез из-под переднего моста, где что-то разглядывал, и вытер руки о засаленные штаны. Потом его взгляд скользнул по мне, и он, словно вспомнив о партнерстве в предстоящем походе, добавил чуть менее категорично. «Ну, наш, на время похода!» Я не фанат подобной техники в принципе. Мне милее стальная коробка буханки с крыши над головой, нормальными дверями и стеклами, защищающими от ветра и дождя. Но глядя на этого стального зверя, нельзя было не признать, аппарат внушал уважение. Высокий клиренс, позволявший переползать через поваленные деревья и глубокие колеи. Короткая база, обеспечивающая феноменальную маневренность и способность развернуться чуть ли не на пятачке. Мощный мотор. Этот монстр наверняка мог проехать там, где даже буханка спасовала бы. «Шесть горшков!» Гном снова полез под машину. Его голос глухо отдавался из-под днища. Он явно наслаждался моментом. 300 лошадок, представляешь? Какая мощь! На педаль надавишь, тебя в кресло впрессуют. По пескам, по грязище, как по асфальту. Мощь!» «Жрет он тоже не кисло», — бросил, проходя мимо, другой байкер, коренастый мужик с татуировкой черепа на бицепсе. Он нес ведро с отработкой. «Бак на 100 литров. За полдня сожрет, как нефиг делать. Топливо нынче золото, гном. Ха, не разгуляешься». «Ну, извините, ваше благородие». Гном вылез из-под машины, развел руками в пародийном извинении, но в глазах читалось раздражение. «За мощность надо платить. Не на муравье едем». Пока он возился, проверяя уровни масла и тосола, я не удержался. Открыл массивную на тяжелых петлях дверцу, скорее люк, со стороны водителя и залез за руль. Кресло, обитое потрескавшейся, но еще крепкой кожей, оказалось на удивление комфортным, глубоким, с хорошей боковой поддержкой. Не сказать, чтобы совсем мягким, скорее плотным, спортивным. Сидеть удобно. Обзор вперед ограничивался узким лобовым стеклом. Амбразурой, но видимость плюс-минус нормальная. Руль толстый, обмотанный кожей, лежал в руках уверенно. Педали широкие, резиновые. Рычаг КПП, короткоходный, с четко ощущаемыми ступенями. Возникало странное чувство защищенности и готовности к броску. Вылезать действительно не хотелось. Кабина, несмотря на спартанский вид, дышала силой и надежностью. «Ну что, капитан, освоился?» Гном постучал костяшками пальцев по металлу двери. Его лицо светилось азартом. «Понравилось гнездышко?» «Удобно», — кивнул я. «А куда направляемся?» Я еще раз пробежался взглядом по приборам. Спидометр, тахометр, уровень топлива, температура, пара контрольных ламп. Все просто, без изысков. Гном загадочно ухмыльнулся, оскалив желтые зубы. «На куда кину горы, щенок? По катушке с ветерком!» Он явно наслаждался своей ролью хранителя тайны. «И сюрприз тебе будет! О-о-о-о!» «Сюрприз?» — насторожился я. Сюрпризы могли быть разными. «Ага, сам Марк сказал. Обрадуешься, гарантия!» В голове молнией пронеслось единственное, что могло меня по-настоящему обрадовать в этом мире. Бернер. Побережье. Катя. «На побережье?» — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул от внезапно нахлынувшей надежды. «К Бернеру?» «Так неинтересно!» Гном снова возмущенно развел руками, изображая обиду. Он заглянул под капот, где виднелся верх массивного двигателя. «Где интрига? Где тайна? Все сразу раскусил. Ну кто так играет?» «Ну, извини». Пожал я плечами, скрывая охватившее волнение. «Да ладно тебе». Гном смягчился, захлопнув капот с металлическим лезгом. «Вижу, парень, ты не балбес, хоть и молодой еще». Он обтер руки ветошью. «Давно хотел смотаться, но все никак. То народу не собрать, то дел по горло, то топливо экономили. А сейчас собрались. Ага, поедем». Почти угасшая была надежда на скорую встречу с сестрой вспыхнула внутри ярким, жарким пламенем. Мысли закрутились вихрем. «Попрошу Маркса, чтобы не трогала Шота. А Катьку? Катьку заберу». Как бы там ни было с Мартой, как бы ей не было спокойно и сытно в том каменном мешке Бернера, неволя, она и есть неволя. Капкан с бархатными стенами. Я глубоко вдохнул, ловя запах машинного масла и бензина. Свобода. Даже здесь, среди этих суровых, пропахших потом, бензином и порохом мужчин в потертых косухах, дышится в 10 раз легче, чем за высокими стенами Бернера, в его спокойном и сытом мерке. Здесь жизнь, пусть и жестокая. Там существование. «Слушай, гном», — начал я, не глядя на его загрубевшее, покрытое сетью мелких морщин лицо. «А у вас, у ваших семьи есть? Жены, дети?» Гном замер на мгновение. Его брови поползли вверх. Он прищурился, изучая меня. «А чего это ты вдруг заинтересовался, щенок?» — спросил он, и в его голосе появилась едва уловимая стальная нить настороженности. «Шпионишь? Или сам приглядел кого?» «Да нет». Поспешил я успокоить его, с трудом выползая из глубокого кресла наружу. «Просто смотрю. Женщин здесь раз-два я обчелся. Мужики одни в основном. Но так ведь не бывает. Люди же, община. Должны быть семьи, дети. Или я ошибаюсь?» Гном тяжело вздохнул. Он отвернулся. Его взгляд ушел куда-то вдаль, за ворота ангара, в сторону выжженной степи. Помолчал, тщательно взвешивая слова. Когда заговорил, его голос звучал глуше, без привычной провады, с непривычной ноткой усталости или даже горечи. «Бывает, парень. Еще как бывает. Жизнь, да, она разная». Он пнул ногой небольшой камешек, покатившийся по бетону. «Да и представь. Захоти я, ну, жениться. Допустим, нашел тут бабу, скажем, с нашего лагеря или еще откуда. И куда я ее дену, а?» Он повернулся ко мне. Его глаза были серьезны. «Мы ж не оседлые, мы как цыгане, что ли. Сегодня тут, завтра за 100 верст. Набег, разведка, охрана каравана, поиск ништяков в мертвых зонах. По неделям из седла не вылезаем. Постоянно под пулями, под дождем, в пыли. Куда ее? С собой таскать, в эту кабину?» Он ткнул пальцем в Бурова. «Или на заднее сиденье мотоцикла, под обстрел, в грязь и холод?» Он помолчал, давая мне осознать картину. «А если родит?» Продолжил гном, и в его голосе прозвучала настоящая боль. «Что делать с малым? В люльке на багажник привязать? Возиться с пеленками посреди степи? Искать молоко, когда вокруг одна сужда смерть?» Он горько хмыкнул. «Нет, парень, не выживет малыш в такой жизни, не выживет. Да и баба сгинет быстро. Не женское это дело, постирушки под свистом пуль». Он вытер лицо грязной ладонью. «Так что нет. Нет у нас, у кочевников этих степей, ни жен, ни детей. Во всяком случае, тех, кто таскался бы следом по пятам. Кто был, тех или потеряли по дороге еще до того, как к Марксу прибились. Или оставили в относительно безопасных местах, если повезло такие найти. Но с собой? Не, слишком... слишком дорогая плата за компанию. Им не выжить, а нам... нам смотреть-то это...» Он не договорил, махнул рукой, словно отгоняя тяжелые мысли. «К черту разговоры! Запускаем зверя! Поехали, опробуем агрегат!» Я уже положил руку на прохладную, обитую кожу рукоятку руля. Пальцы сжимались в предвкушении, но гном оказался проворнее. Он ловко юркнул мимо меня, буквально втиснулся в узкий проем двери водителя и плюхнулся на свое место с довольным хрюканьем. Дверца захлопнулась тяжелым металлическим звуком. «Извини, дружище!» Он повернулся ко мне. Его лицо расплылось широкой, бесстыжей ухмылки. Выставив вверх грязный, с обломанным ногтем указательный палец, он громогласно провозгласил, перекрывая начинающийся гул, оживающий вокруг мастерской. «Но эта техника для настоящих мужчин. Ты посиди пока пассажиром, понаблюдай за мастерством». Спорить с ним бессмысленно и, честно говоря, неразумно. Опыт вождения у меня был, но это было давно, в другой жизни, на других дорогах. Да и техника передо мной сейчас не просто специфическая, дикая, требующая не просто навыков, но и чутье, понимание ее нрава. Я решил не рисковать стать виновником аварии в первые же минуты. Посмотрю, как гном с ней управляется. Почувствую ее повадки, потом, может, и сам попробую на безопасном участке. Усевшись на пассажирское сиденье, я с удивлением обнаружил, что оно показалось мне даже удобнее водительского. Поуже, что ли? Или просто спинка чуть выше, а боковая поддержка плотнее обхватывала бока, давая ощущение большей защищенности. Сиденье слегка пружинило под весом, как хорошо набитый стул. «Пристегнись!» — рявкнул гном, не глядя на меня. Его взгляд был прикован к приборам. Его толстый палец уверенно ткнул крупную кнопку стартера. «А то вылетишь, как пробка!» Я послушно нащупал широкий, простёганный ремень безопасности. Защелкнул пряжку в замке на уровне бедра. Как раз вовремя. Боров вздрогнул всем своим стальным телом, словно пробуждающийся медведь. Не просто вздрогнул. Зашелся в глубоком басовитом рычании, которое мгновенно наполнило ангар, вытеснив все остальные звуки. Звуковая волна ударила в грудь, заставив задрожать ребра. Воздух загудел, завибрировал. Где-то зазвенела незакрепленная железяка на стеллаже. Из выхлопных труб, торчащих сзади, повалил густой сизый дым с резким запахом несгоревшего бензина и масла. Мотор работал неровно, с легкой дрожью на холостых, но в этом рыке чувствовалась необузданная мощь, едва сдерживаемая. «Разошлись!» — заорал гном, но его голос едва пробился сквозь рёв двигателя. Он силой трижды ударил ладонью по огромной кнопке клаксона на руле. «Бу!» — сигнал машины был под стать голосу. Не писклявый гудок, а мощный низкочастотный рокот, похожий на рёв разъяренного быка или сирену большого корабля. Он буквально вдавливал звук барабанной перепонки, заставляя инстинктивно сжимать голову в плечи. Байкеры, копошившиеся перед нами, моментально шарахнулись в стороны, как тараканы от света. Гном включил первую передачу с характерным тугим щелчком. Боров тронулся не рывком, а с тяжелой властной плавностью. Словно огромная баржа, неторопливо отходящая от причала. Мы медленно проплыли мимо стендов с запчастями. Мимо байкеров выехали из тени ангара в ослепительный свет дня. И тут, оказавшись на открытом пространстве, ведущей в степь, гном вдавил педаль газа в пол. Рев двигателя превратился в оглушительный яростный вопль. Все 300 лошадиных сил рванули вперед с невероятной, сокрушающей силой. Меня вдавило в спинку кресла, голова откинулась назад. Весь мир за окном на мгновение поплыл и смазался. Пыль, лежавшая на дороге, взметнулась клубами из-под всех четырех монструозных колес, как дым от взрыва. Густая серая завеса мгновенно окутала заднюю часть Борова, скрыв ангар из виду. В нос ударила едкая маслянистая вонь раскаленного выхлопа, смешанная запахом горячей резины и пыли. Вибрация через сиденье и ручки дверей передавалась по всему телу, заставляя зубы стучать. Уши заложило от рёва. Но сквозь этот физический дискомфорт, сквозь страх перед этой необузданной мощью, прорвался чистый дикий восторг. Это было не просто ускорение, это было превосходство. Стихийная сила, подчиненная воле человека за рулем. Боров не ехал, он рвал пространство, пожирая дорогу огромными колесами, превращая степную гладь лобовым стеклом мелькающую, вибрирующую полосу. Каменистая дорога под нами перестала ощущаться как отдельные неровности. Она стала просто гулом и вибрацией, которую мощная подвеска лишь сглаживала, не мешая стальному зверю нестись вперед с нарастающей, пугающей, восхитительной скоростью. Гном сидел, вцепившись в руль. Его лицо было искажено оскалом чистейшего, первобытного удовольствия. Он был не водителем, он был повелителем стальной бури. Глава 14. Прокатом по центральной улице поселка наш заезд не ограничился. Едва мы миновали последние покосившиеся заборы, гном резко перетормозил у небольшой, обшарпанной будки сарайчика, больше похожей на собачью конуру для великана. Там он коротко, почти грубо нажал на клаксон. Из тени сарайчика неспешно, словно нехотя, высунулся человек. Гном что-то рявкнул ему, отрывисто и неразборчиво. Слов я не расслышал, но человек лениво махнул рукой, и мы сорвались с места, оставив позади лишь клубящееся облако рыжей пыли. Оказавшись за пределами поселка, гном не стал церемониться. Руль резко дернулся вправо, и наш транспорт с глухим скрежетом съехал на целину. В тот же миг гном снова утопил педальку. Мотор взревел с яростным надрывом, задние колеса бешено зарыли сухую землю, подняв такой густой плотный столб пыли, что мир вокруг мгновенно погрузился в ржавато-коричневый туман. Меня швырнуло вперед, ремни впились в плечи. Возникло ощущение, что колеса потеряли сцепление с землей, лишь пустую взрыхляя степной дерн. Но нет. Замерший на долю секунды в этой пыльной завесе Боров вдруг рванул вперед с такой яростью, словно взбесившийся мустанг, почуявший свободу. Его корпус заходил ходуном. Железо выло под нагрузкой, а снизу доносился непрерывный грохот камней и сухой травы. С какой безумной скоростью мы неслись сквозь ковыли и колючки, я не понимал и не пытался понять. Спидометр был давно мертв, а смотреть по сторонам в это пыльном аду было бессмысленно. Единственное, что занимало мои мысли, это сомнительная устойчивость нашего железного коня. Я человек, слабо разбирающийся в устройстве даже велосипеда, не то что в хитросплетениях этого ревущего монстра, инстинктивно вцепляясь в липкий от пота пластмассовый поручень на передней панели. Каждый вираж был испытанием на прочность и для машины, и для моих нервов. А виражи гном, казалось, обожал. Он лихо выкручивал баранку, закладывая такие крутые дуги, что машина кренилась на бок, а колеса с визгом теряли сцепление. И все это время он что-то бормотал себе под нос, ритмично покачивая головой в такт тряски. В итоге, подняв, наверное, всю пыль в радиусе 5 километров и оставив за собой извилистый след, похожий на след гигантского уползающего змея, мы все же резко, с пронзительным скрежетом тормозов, остановились. Пыль медленно оседала, открывая потрескавшуюся от зноя степь. Гном выключил зажигание и повернулся ко мне. Его лицо, покрытое слоем пыли, как маской, расплылось в счастливой, почти безумной ухмылке, обнажая желтые зубы. «Ну, как тебе, аппарат?» — спросил он, вытирая рукавом пот со лба, оставляя грязные полосы. С трудом отцепившись от поручня, я поднял большой палец вверх, стараясь не показать, как трясутся руки. «Отлично!» Гном самодовольно хмыкнул и похлопал по рулю, как по боку верного пса. «И это я еще почти на газ не давил!» — заявил он с явным преувеличением. «Потом как-нибудь покажу тебе настоящую езду!» Ключевое слово было именно «потом», потому что прямо сейчас, ощущая, как колотится сердце и как подкашиваются ноги, когда я попытался выбраться из пыльного салона, был абсолютно уверен. Адреналина и пыли я получил сполна, но на сегодня хватит. Склад, как выяснилось, оказался самым обычным жилым домом, затерявшимся среди других таких же самым сердцем поселка. Никаких ангаров, никаких охраняемых заборов с колючкой, просто дом. Одноэтажный, приземистый, подкрашенный железной крышей, окруженный заборами с корявого, местами помятого и покрытого потеками ржавчины, профнастила. Ворота, такие же из профлиста, на петлях, видимо, запирались на здоровенный висячий замок, который сейчас болтался открытым. Выделялось разве что добротное, выложенное из кирпича крыльцо с тремя широкими ступенями и асфальтированный двор. Редкое для этих мест явление. Асфальт, хоть и потрескавшийся, поросший по краям упрямыми травинками, но все же асфальт, а не грязь или песок. Гном заглушил Борова, спрыгнул с сиденья, похрустывая коленями. «Жди тут!» — бросил он через плечо, не глядя на меня, и направился к калитке, скрипнувшей на заржавелых петлях. Я остался стоять у подножия крыльца, прислонившись спиной к прохладной стене дома в узкой полосе тени. После бешеной гонки на Борове мир вокруг казался непривычно тихим, но внутри все еще гудело. На языке отчетливо чувствовался едкий, меловой привкус дорожной пыли. Я сплюнул, пытаясь избавиться от него, но ощущение оставалось. И это мы проехали всего ничего, пару километров. Что же будет, когда рванем в настоящий поход? Представить себе такую гонку в масштабах дневного перехода было страшновато. Конечно, это в тысячу раз лучше, чем тащиться пешком по выжженной степи в оковах. Но удовольствия ноль. Треска, рев, пыль, выхлоп, постоянное напряжение. Сам предстоящий поход тоже напрягал. Судя по той лихорадочной подготовке, что я видел в поселке, дело пахло чем-то очень ответственным и, скорее всего, кровавым. На обычный набег не тянуло. Слишком масштабно, слишком сосредоточено. Волки, похоже, затевали что-то серьезное. Может, на самом деле решили штурмануть Бернер? Да, гном сказал, что пойдем на побережье, я даже обрадовался, но теперь думаю, что наврал. Во-первых, с чего бы ему делиться со мной? Во-вторых, город этот — крепкий орешек, и даже всей волчьей толпой его не взять. Кроме жителей, каждый из которых хоть чем-то довооружен, есть достаточно многочисленная охрана, есть стены, да и соседи на помощь придут. Так что, скорее всего, гном сам не знает, что к чему, а передо мной просто выпендривается. Мысли крутились мрачные, подкрепленные недавним разговором о везучести. Я только закрыл глаза, пытаясь прогнать навязчивые картины будущего, как дверь на крыльце снова распахнулась. «Зайди!» — рявкнул гном, мелькнув в проеме и тут же скрываясь обратно. Вздохнув, я оттолкнулся от стены, ощущая, как ноют мышцы после поездки. Поднялся по ступеням крыльца. Дверь была не до конца прикрыта. Я толкнул ее, заглянув в полумрак. Прихожая оказалась небольшой, но обжитой. Совсем не похожа на затлый, пропахший плесенью и пылью наш дом. Здесь пахло жизнью. На полу лежал вытертый до дыр, но чистый половичок. На вешалке у стены висела пара рабочих курток и плащ. Тумбочка, заставленная обувью. Никакого запустения. «О, принимай!» Гном махнул рукой куда-то вправо, вглубь дома, скалясь в усмешке, адресованной я, но не мне. Я сделал шаг вперед и заглянул в комнату. Да, здесь действительно жили люди. Одним из них, точнее, одной из них была она. Та самая монументальная женщина, которую я мельком заметил тогда на танцах перед посвящением. Она стояла посреди комнаты. И здесь, в тесном пространстве простой поселковой гостиной, на фоне коренастого гнома и тощего меня, ее размеры обрели новое, пугающее измерение. Одета просто, по-домашнему. Старый выцветший халат, мелкий цветочек, одетый поверх какой-то майки и стоптанные тапочки на босую ногу. Но этот домашний вид не только не уменьшил ее монументальности, а наоборот, подчеркнул сокрушительную физическую мощь. Стали видны руки, толстые, как окорока, с буграми и рельефных мышц, проступавших даже под слоем жира. Шея, короткая, мощная, как у быка, переходила в покатые, невероятно широкие плечи. Плечи были ее главным достоинством. Настоящая косая сажень. Они казались шире, чем я был ростом. Лицо грубое, с мясистым носом, тяжелой челюстью и маленькими, глубоко посаженными глазами, смотревшими на меня с ленивым любопытством. Волосы темные, с проседью, небрежно собранный хвост на затылке. Возникла дикая мысль. Может, это транс? Когда-то я читал про операции по смене пола. В старом мире люди как-то умудрялись полностью себя переделать. Помню, тогда я пытался представить детали, но фантазия отказывалась дорисовывать картину до конца. Эта женщина, Она казалась воплощением той невообразимой метаморфозы, доведенной до гротеска. «Чё встал?» — рот разинул. Неожиданно тоненьким, почти детским голоском пропищала эта гора мышц. Голосок был такой, что, не видя источник, можно было подумать о 10-летней девочке. Контраст между этим писком и ее внешностью был настолько оглушительным, что я невольно моргнул. Вот ей.